Его в самом деле звали в приемную, и этому нельзя не удивляться, как удивлялся и сам Андреа, потому что из осторожности, попав в тюрьму Ля Форс, он вместо того, чтобы писать письма и просить помощи, как делают все, хранил стоическое молчание. «У меня, несомненно, есть могущественный покровитель», — рассуждал он. «Все говорит за это, внезапное счастье, легкость, с которой я преодолел все препятствия. Неожиданно найденный отец, громкое имя, золотой дождь, блестящая партия, которая меня ожидала. Случайная неудача, отлучка моего покровителя погубили меня, но не бесповоротно. Благодетельная рука отстранилась на минуту, она снова протянется и подхватит меня на краю пропасти. Зачем мне предпринимать неосторожные попытки? Мой покровитель может от меня отвернуться. У него есть два способа прийти мне на помощь. Тайный побег, купленный ценой золота, и воздействие на судей, чтобы добиться моего оправдания. Подождем говорить, подождем действовать, пока не будет доказано, что я всеми покинут, а тогда...» У Андреа уже готов был хитроумный план. Негодяй умел бесстрашно нападать и стойко защищаться. Невзгоды тюрьмы, лишения всякого рода были ему знакомы. Однако мало-помалу природа, или, вернее, привычка, взяла верх. Андреа страдал от того, что он голый, грязный, голодный. Его терпение истощалось. Таково было его настроение, когда голос надзирателя позвал его в приемную. У Андреа радостно забилось сердце. Для следователя это было слишком рано, а для начальника тюрьмы или доктора — слишком поздно. Значит, это был долгожданный посетитель.